Вращение гун природы, возвышение и деградация души. Созидание, существование и разрушение — это вселенский закон, который поддерживается вечным вращением гун материальной природы, и он лежит в основе закона реинкарнации. Гуна — это энергия, которая окрашивает духовное живое существо в разнообразное качество материи. Материальная природа имеет всего три качества, или три гуны, но поскольку они смешиваются, их может быть безграничное множество. Поэтому одна и та же душа, попадая под влияние различных гун, проявляет себя по-разному. Это можно сравнить с тем, что один и тот же человек в разной одежде ведет себя по-разному. В чистой одежде никто не захочет заниматься грязной работой, а в грязной одежде неудобно появляться в общественных местах или на праздниках. Одежда — это покрытие разного качества, которое можно изменить, приложив определенные усилия. Например, чистую одежду можно загрязнить, а грязную одежду можно постирать. Аналогично этому, если мы будем общаться с чистой гуной, то наша жизнь будет чиста, здорова и счастлива, не только в этом воплощении. Но есть гуна, которая может осквернить нашу настоящую жизнь и ухудшить будущее воплощение. Понимая эти закономерности, вы сможете получить некоторое представление о своем следующем воплощении. Как три основных цвета, так и три гуны, смешиваясь одна с другой, окрашивают все материальное творение в бесконечное разнообразие и сочетание качеств природы. Саттва-гуна – путь в рай. Саттва-гуна – это гуна добродетели, она отвечает за поддержание жизни, ей свойственно качество знания. Саттва-гуна характеризуется чувством просветления и счастья. Ей сопутствуют чистота, самообладание, свобода от грехов, радость, праведность, свежесть чувств, спокойствие, аскетизм, терпение, честность, мудрость, религиозность, сила, здоровье, решимость и энтузиазм в исполнении долга, в том числе при неудачах. Свобода от привязанностей, ясное сознание даже во сне, милосердие, управление чувствами и умом, понимание души, удовлетворенность, вера в Бога, смирение, стыд от плохих поступков, благотворительность по отношению к достойной личности, сопровождающейся чувством долга. Эти качества ведут человека на райские планеты в следующей жизни. Гуна добродетели, будучи чище остальных, просветляет и освобождает от последствий всех грехов. Бхагавад-гита 14.6. Раджа-гуна – человеческое рождение. Раджа-гуна – это качество страсти. Она отвечает за созидание, творение и рождение. Характеризуется неудержимым стремлением к плодам своего труда и желаниями, которые не поддаются контролю. Раджа-гуна проявляет в человеке жадность, похоть, привязанность, сепаратизм, желание борьбы, переживание за престиж и удачу, героизм, силу, решимость, находчивость, отвагу в бою, благородство, умение руководить, периодические страдания, потеря духовного знания, ослепление личными желаниями, жизнь в городе, неудовлетворенность даже при успехе, ложную гордость, желание большего успеха, чем у других, оправдание своих поступков силой, желание слушать прославление в свой адрес, осмеяние других, доблесть, полное нежелание давать пожертвования или заниматься благотворительностью в расчете на возмещение и ради престижа. Эти качества возвращают человека после смерти в человеческую форму жизни. Раджа-гуна рождается из неограниченных желаний и вожделений, и вследствие этого воплощенное в теле живое существо привязано к материальной кармической деятельности. Бхагавад-гита 14.7. Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью, поэтому она связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. Бхагавад-гита 14.7. Тама-гуна – путь в ад. Тамагуна — это качество невежества. Оно порождает разрушение и уничтожение. Характеризуется такими качествами, как пассивность, лень, всевозможные иллюзии, агрессия, безбожие, скорбь, глупость, долгий сон, безумие, безбожие, поклонение призракам и духам, упрямство, лживость, оскорбление других, депрессия, скупость, отвержение наставлений священных писаний, неспособность сосредоточить внимание, деградация, паразитизм, лицемерие, постоянная усталость, ложные ожидания, страхи, несчастье, угрюмость, печаль, деятельность без заботы о ее последствиях, самоистязание, пристрастие к нечистой и убойной пище. Эти качества ведут человека в адские формы жизни. Гуны проникают в человека, когда он соприкасается с ними, созерцая этот мир, принимая пищу и общаясь с другими людьми. Гуны везде и всюду, даже в наших мыслях, поэтому у нас нет представления о чистом состоянии духа вне гун природы. Что касается деятельности в гуне невежества, то человек, занятый ею, лишен знания, поэтому он страдает в настоящем, а в будущем получит тело животного. Бхагавад-гита, 14.16, комментарии. Одна рыба узнала, что все ее сородичи живут в воде. Она плавала и спрашивала у других рыб, что такое вода и как ее увидеть. В воде рыба рождается, вода поддерживает ее жизнь, в воде же рыба и умирает, поэтому она не может понять, что такое вода и что такое жизнь на суше. Также и реинкарнация или перевоплощение человека происходит в гунах материальной природы, которые образуют замкнутый цикл рождения, существования и смерти, называемый самсара. Посмотрите вокруг. Все люди рождаются, живут какое-то время, а затем умирают. Так происходит вечно. Даже Вселенная подчинена этому принципу проявления и уничтожения. Выход из этой великой ловушки творения начинается с достижения гуны добродетели. Правда, даже достигнув просветления, человек может снова погрузиться в иллюзию, если не займет себя высшей деятельностью. Но когда он обладает всеми качествами добродетели и при этом не привязан к ним, совершая все бескорыстно, когда он живет, не опираясь на материальную сторону бытия, еду, солнце, выкупление и оборону, и когда он обрел любовь к Богу, тогда этот человек больше не рождается в материальном мире. Он уходит в царство Бога. Те, кто пребывает в гуне благости, после смерти поднимаются на высшие планеты. Люди в гуне страсти остаются на земных планетах, а те, кто находится под влиянием низшей из гун, отвратительной гуны невежества, попадают в адские миры. Бхагавад-гита, 14.18. Гуна благости порождает истинное знание. Гуна страсти разжигает алчность, а гуна невежества приводит к глупости, безумию и иллюзии. Бхагавад-гита, 14.17. Материя постоянно изменяется, трансформируется, переходя из одного качества в другое, хотя сама по себе она мертва и не имеет ни одного желания, которое присуще жизни. Это указывает на то, что над ней есть высшая воля, во власти которой она находится. Облако в небе, рожденное морем и солнцем, проливает свои воды и снова возвращается в океан. Деревья и травы выходят из земли и снова уходят в землю. Земля хранит в себе семена всех видов жизни, которые то появляются на свет, а то исчезают из виду. Тела всех видов жизни вечно перемешиваются друг с другом, чтобы поддерживать свою жизнь и свой род.